Слово Иисуса Святого Отца нашего Григория Богослова, слово на Святую Пятидесятницу, в сокращении это слово. Кратко по любомудрствуем о празднике, чтобы нам праздновать духовно, у всякого свой способ торжествовать. А у служителя слова состоит он в слове, в таком слове, которое всего приличнее времени и не увеселяет так ни одна красота любителя красот, как любителя праздников духовное празднование. Но рассудим о сем так. Празднует и иудей, но по букве, ибо он, гоня закон телесный, в законе духовный не постиже. Послание к римлянам, 9 глава, 31 стих. Празднует и эллин, но телесно, сообразно своими богами и демонами, из которых одни, по собственному признанию язычников, виновники страстей, а другие почтены богами за страсти. Почему и празднование у них состоит в удовлетворении страстей, и грешить – это значит чтить Бога, которому под защиту прибегает страсть, как достохвальное дело. Празднуем и мы, но празднуем как угодно Духу, а Ему угодно, чтобы мы или говорили, или делали что-либо подобающее. И праздновать значит у нас приобретать для души блага постоянные и вечно обладаемые, а не приходящие и скоро гибнущие, которые, по моему рассуждению, мало услаждают чувства, а более растлевают его и вредят ему. Давлеет телу злоба его. Нужно ли в пламень подкладывать больше сгораемого вещества или зверю давать обильнейшую пищу, чтобы он сделался неукротимее и взял силу над разумом? Итак, праздновать должно духовно. Мы празднуем Пятидесятницу, пришествие Духа, окончательное совершение обетования, исполнение надежды, таинство и притом сколь великое и досточтимое. Оканчиваются дела Христовы телесные, или лучше сказать, дела, относившиеся к телесному пребыванию Его на земле. Помедлю говорить, что оканчиваются дела, относящиеся к телу, пока не убедит меня какое-либо слово, что лучше совлечься от тела. А начинаются дела Духа, с большой буквы. Что же относилось ко Христу? Дева, рождение, ясли, повитие пеленами, прославляющие ангелы, приходящие пастыри, течение звезды, поклонение дары волхов, детоубийство Иродова, Иисус, убегающий в Египет, возвращающийся из Египта, обрезанный, крещаемый, свидетельствуемый свыше, искушаемый, побиваемый камнями для нас, которым нужно было дать образец злострадания за слово, предаваемый, пригвождаемый, погребаемый, воскресающий, возносящийся. Многое из всего приемлет Христос и ныне, а именно бесчестное от христоненавистников, что и переносит, потому что долготерпелив, а досточестное от христолюбцев. И он медлит, как первым явить свой гнев, так нам показать свою благость, и им дает, может быть, тем время на покаяние, а нас испытывает в любви. Не ослабеем ли в скорбях и подвигах за благочестие? Таков издревле закон Божие домостроительства и неследимых Божьих судеб, по которым премудро управляются дела наши. Таковы дела Христовы, последующие же славнейшие еще узрем. О, если бы и сами мы были узрены Христом! А чтобы говорить о делах Духа, с большой буквы, да придет на меня Дух и даст слово, сколько всего желаю, а если и не в такой мере, сколько соразмерно времени, придет же, без сомнения, владычественно, а не рабски, и не повеление ожидая, как думают некоторые. Ибо он дышит, где хочет, на кого, когда и сколько ему угодно. Так мыслить и говорить внушает нам Дух. Кто Святаго Духа не изводит в ряд твари, тот ругатель, злой раб и злейший из злых. Ибо злым рабам свойственно отвергать владычество, восставать против господства и свободное делать подобным себе рабом. Кто признает его Богом, тот божествен и светел умом. А кто даже именует Богом, тот, если делает сие пред людьми благоразумными, высок, а если пред низкими, неосмотрителен, потому что бисер доверяет грязи, громовой звук слабому слуху, солнечный луч больным глазам, твердую пищу вкушающим одно молоко. Постепенно надлежит вести их вперед и приближать к высшему, чтобы свету даруем был свет и истина награждалась истиною. Посему и мы, оставив совершеннейшее слово, для которого не пришло еще время, побеседуем с ними так. Если вы не исповедуете Святого Духа несозданным, ни неподлежащим времени, то дозвольте ревности выразиться несколько и смело. В вас явно действует противный дух. Если же вы до такой степени здравы, что избегаете явного нечестия и вне рабства ставите того, смешу буквы, кто и нас делает свободными, то и со Святым Духом и вместе со мною рассмотрите сами и последующее. Ибо я уверен, что вы уже в некоторой мере причастники Духа, и буду рассуждать с вами как с своими». Или укажите мне среднее нечто между рабством и владычеством, где мог бы я дать место достоинству духа, или, избегая рабства, не оставляйте неизвестным, куда причисляете того, о ком вопрос. Большой буквы. Но вас затрудняют слоги, останавливает одно речение, и оно делается для вас камнем притыкания и камнем соблазна, чем для некоторых был и Христос. Это человеческая немощь. Сойдемся же между собой духовно, будем лучше братолюбивыми, нежели самолюбивыми. Признайте силу Божества, и мы сделаем вам снисхождение в речении. Исповедуйте естество под другими наименованиями, какие наиболее уважаете, и мы уврачуем вас, как немощных, даже скрыв иное к вашему удовольствию. Ибо стыдно и довольно безрассудно быть здравыми по душе и ставить великие звуки, утаивать сокровища, как бы завидуя другим или опасаясь, чтобы не осветить языка. Но еще стыднее нам подвергаться тому же, в чем других обвиняем, и, осуждая споры о звуках, самим стоять за букву. Исповедуйте в Троице единое Божество, или, если угодно, единое естество, и я испрошу вам у Духа Слово Бога, ибо очень знаю, что давший из большой буквы первый дает и второе, и тем паче, если причиной спора какая-то духовная робость, а не дьявольское упорство. Скажу еще яснее и короче. Не вы не обвиняйте нас за речение более возвышенное, ибо не должно завидовать возвышению, ни мы не будем вас осуждать за то речение, которое вам до времени по силам, пока не достигнете, хотя другим путем, того же с нами пристанища. Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. Все говорим вам, в которых находим несколько жизней, которые здраво рассуждаете о Сыне. Удивляясь вашей жизни, не вполне одобряя мучения, имея дары Духа, примите и Духа, чтобы не только подвязаться, но и подвязаться законно. Послание к Тимофею 2, 2 глава, 5 стих. От Него в награду за жизнь да будет вам дарован и сей венец, то есть исповедовать Духа совершенно и с нами, и прежде нас проповедовать Его достойно. Дерзаю за нас и на нечто большее, именно дерзаю сказать с апостолом. Столько люблю вас, столько уважаю сию благочинную вашу одежду и сей цвет воздержания, и священные сонмы, и честное девство, и чистоту, и всеночные псалмопения, и щелюбие, и братолюбие, и страннолюбие, что готов отлучен быть от Христа». К Римлянам послание 9 глава 3 стих, и пострадать, как осужденный, только бы вы стояли с нами и вместе прославляли мы Троицу. Ибо нужно ли говорить о других, явно умерших, которых воскресить разве один Христос своей силой, животворящей мертвых? Они злонамеренно отделяются друг от друга местом, будучи связаны учением и столько же не согласны между собою, сколько и косые глаза, устремленные на один предмет и не в зрении, но в положении имеющие разность, если их должно винить за сей один недостаток, а не вместе и за слепоту. Поскольку же я достаточно изложил, что относится к вам, то возвращусь опять к духу с большой буквы. Думаю же, что и вы уже последуете за мною. Дух Святый всегда был и есть и будет. Он не начал и не прекратил бытия, но всегда с Отцом и Сыном вчиняется и исчисляется. Ибо неприлично было или Отцу когда-либо быть без Сына, или Сыну без Духа. Крайне было бы бесславно для Божества, как бы вследствие изменения советов своих прийти в полноту совершенства. Итак, Дух всегда был приемлемым, а не приемлющим, совершающим, а не совершаемым, наполняющим, а не наполняемым, освящающим, а не освящаемым, приводящим к обожению, а не вводимым в обожение. Он всегда один и тот же сам, с большой буквы, для себя и для тех, с которыми счиняется. Не видим, не подлежит времени, не вместим, не изменяем, не имеет ни качества, ни количества, ни вида, не осязаем, самодвижен, преснодвижим, свободен, самовластен, всесилен, хотя как и все принадлежащее единородному, так и все принадлежащее духу возводится к первой вине с большой буквы все. Он есть жизнь и животворящий, Он свет и светоподатель, Он источная благость и источник благости, Он дух правый и владычный. Псалом 50, 12 стих, 14 стих. Он Господь. Коринфянам 2 послание, 3 глава, 17 стих. Господь пылающий, отделяющий, созидающий себе храм. Деяния 13 глава, 2 стих. Наставляющий, действующий, как уже хочет, последний Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Разделяющий дарование, дух сыноположения, послание к Римлянам, 8 глава, 15 стих. Истины, премудрости, разума, ведения, благочестия, совета, крепости, страха по исчисленному. Исаия, 11 глава, 3-4 стихи. Через него познается Отец и прославляется Сын. Иоанн 16 глава, 11 стих. И сам Он ими одними знаем. Единое щенение, служение и поклонение, единая сила, единое совершенство и освящение. Но к чему распространяться? Все, что имеет Отец, принадлежит и Сыну, кроме нерожденности. Все, что имеет Сын, принадлежит Духу, кроме рождения. А нерожденности и рождения не сущности различают, по моему мнению, но различаются в одной и той же сущности. Ты мучишься нетерпением возражать мне, а я спешу продолжить слово. Почти день Духа, с большой буквы, удержи ненадолго язык свой, если можешь. Теперь слово об иных языках. Устыдись или убойся сих языков, являющихся в огненном виде. Ныне будем учить, а завтра рассуждать о словах. Ныне будем праздновать, а завтра отложим приличие. Одно таинственно, другое свойственно зрелищам. Одно прилично церквам, а другое упившимся. Одно прилично рассуждающим о духе с благоговением, а другое посмеивающимся над духом. Отринув же чуждое, устроим своем. Дух Святый действовал, во-первых, в ангельских и небесных силах, в тех, которые первые по Боге и окрест Бога, ибо их совершенство и озарение, и неудобоподвижность или неподвижность ко злу не от иного кого, как от Святого Духа. А потом действовал в отцах и пророках, из которых одни в образах видели или познали Бога, другие же и предузнали будущее, поскольку Дух напечатлевал сие в уме их, имеющие быть видели они пред собою, как настоящее, ибо такова сила Духа. После же сего действовал в учениках Христовых, да не скажу во Христе, в котором он пребывал, не как действующий, но как сопутствующий, равночестному. И в них троекратно, по мере их удовоприемлемости и в три различные времена, до прославления Христова страданием, по прославлению воскресением и по вознесению на небо или по устроении. Деяния 3 глава 21 стих. Или, как иначе должно назвать сие, как показывает первое очищение от болезней духов, производившееся, конечно, не без духа, также по совершении домостроительства дуновения Христова, которое, очевидно, было божественным вдохновением, и, наконец, нынешнее разделение огненных языков, которое и празднуем. Но первое было неясно, второе явственнее, а нынешнее совершеннее, ибо не действием уже, как прежде, но существенно присутствует. И, как сказал бы иной, осо пребывает и сожительствует дух. Ибо как Сын беседовал с нами телесно, так и Духу приличествовало явиться телесным образом. И когда Христос вошел во славу свою, тогда Ему надлежало не зайти к нам. Надлежало прийти, потому что Он Господь, и быть посланным, потому что Он не противник Богу. Ибо таковые речения более показывают единомыслие, чем разделение естества. Для того приходит Дух после Христа, чтобы не остаться нам без утешителя, с большой буквы утешителя. И для того именуется иным, чтобы дать тебе понятие о равночестии, ибо слово «ины» поставлено вместо «другой я». Это же именование означает единовладычество, а не унижение, ибо слово «ины», сколько известно мне, употребляется не об инородных, но об единосущных. Является же в виде языков по сродству с словом и в виде огненных языков. Почему думаешь? Или по причине очищения, ибо по Писанию известен и огонь очистительный, что желающие везде могут увидеть. Или по существу своему, ибо Бог наш огонь, и огонь поедает нечестие. Евреям послание, 12 глава, 29 стих. Но ты опять негодуешь, недовольный словом единосущен. Является в виде разделенных языков по причине разных дарований, в виде языков седших по значению царского достоинства и почивания во святых. Ибо и херувимы, судя Божий престол, является в горнице, если только не почтут меня пытливым через меру, во значение восхождения и возвышения, возношения от земли тех, которые примут духа. Ибо и водами Божьими покрываются какие-то превыспрения горницы, которыми песнославится Бог. Псалом 103. И сам Иисус, посвящаемых высшее служение, приобщает таинству в горнице, показывая тем, что нужно и Богу снисходить к нам, как, сколько известно, и снисходил к Моисею, и нам восходить к Нему, и что, таким образом, при растворении достоинства должно происходить общение Бога с человеками. Доколе же пребывают они в собственном достоинстве, Бог в достоинстве высоты, а человек низости, дотоле благость несоединима, человеколюбие несообщимо, и посреди великая и непроходимая пропасть, которая отделяет не богатого только от Лазаря и от вожделенных недр Авраамовых, но сотворенное и приходящее естество от несотворенного и постоянного. Дух Святый проповедан был пророками, например, в следующих местах. «Дух Господень на мне» – Исаия 61 глава. «И почиет на нем седьма духов» – Исаия 11 глава, 1 стих. «И сниди дух от Господа и настави их» – Исаия 63 глава, 14 стих. «Дух ведения наполни Веселеила, строителя Скинии» – Исход 31 глава, 3 стих. «Дух бывает разгневан» – Исход 63, 10 глава. «Дух взя Илью на колеснице, и суккубой испрошен Елисеем» – 4 книга Царств, 2 глава, 9-15 стихи. «Дух благий и владычный наставляет и утверждает Давида» – Псалом 142. «Святый Дух обетован сперва Иоилем, который говорит: «И будет последние дни излию от Духа Моего на всякую плоть», то есть верующую, «на сынов ваших и на чери ваших», и так далее. Иоиля, 2 глава, 28 стих. И Деяний, 2 глава, 17 стих. А впоследствии Иисусом, который сам прославляет Духа и прославляется Духом, так же, как прославляет Отца и прославляется Отцом. А какое щедрое обетование! Дух вечно сопребывает и ныне с достойными во временной жизни и после с удостоившимися тамошних благ, если всецело сохраним его добрую жизнью, а не будем удалять от себя в такой же мере, в какой грешим. Сей Дух созидает с Сыном в творении и воскресении, в чем да уверят тебя сказанное. Словом Господним небеса утвердишься, и Духом уст Его вся сила их. Псалом 32. Дух сотворивый мя, дыхание же вседержитель Его, научающий мя. И в 33 глава 4 стих еще. После же Духа Твоего и созиждутся обновишь лице земли. Псалом 103, 30 стих. Он созидает в духовном возрождении, в чем да уверит тебя сказанное, что никто не может видеть или получить царствие, аще кто не родится свыше духом. Иоанн 3 глава 3 стих. И от первого рождения, которое есть тайна ночи, не очистится дневным и светлым возсозданием. Псалом 138, 16 стих. Каким возсозидается каждый в отдельности? Сей дух, как премудрый и человеколюбивый, поемлет ли пастыря, творит его псалмопевцем, отгоняющим злых духов, и указывает в нем царя Израилю. Поемлет ли пастыря овец, ягодичия обирающего, делает его пророком. Амос, 7 глава, 14 стих. Припомни Давида и Амоса. Поемлет ли остроумного отрока, еще прежде совершенного возраста, делает его судьей старейшин. Свидетель Даниил, победивший львов во рве. Обретет ли рыбарей, уловляет в Христову мрежу целый мир, объемлющих сетью слова. Возьми в пример Петра и Андрея и сынов Громовых, возгремевших о духовном. Обретет ли мытарей, приобретает в ученики и творит купцами душ. Свидетель Матфей, вчера мытарь, а ныне евангелист. Обретет ли пламенных гонителей, изменяет ревность и Савлов делает Павлами, столько же ревнующими о благочестии, сколько нашел их ревнующими о зле. Он вместе и дух кротости, и гневается нас решающих. Итак, изведаем его кротость, а не гнев, исповедуя его достоинство и бегая хулы, не пожелаем увидеть его без помилования гневающимся. Он и меня ныне делает дерзновенным пред вами проповедником, и если ничего не постражду, благодарение Богу, а если и постражду, также благодарение Богу. Первое, желательно, да пощадит ненавидящих нас. Второе, да освятит меня в награду за священодействие Евангелия, приемлющего то, чтобы совершиться кровью. Апостоли стали говорить на чужих языках, а не на отечественном. И, что особенно чудно, стали говорить, не учившись. Это знамение для неверных, а не для верующих. И оно долженствовало послужить к обвинению неверных, как написано, иными языки и устны иными, возглаголю людям сим, и не тако послушает меня, глаголит Господь. Слышах уже 1 послание к Коринфянам, 14 глава, 21 стих, Исаия, 28 глава, 11 стих. Остановись здесь ненадолго и подумай, как разделить речь. Ибо в речении есть обоюдность, устрояемая знаком препинания. Так ли слышали каждый на своем наречии, что, так сказать, глас исходил один, а слышны были многие гласы по причине такого сотрясения в воздухе, или, яснее скажу, из одного гласа происходили многие, или, остановившись на слове, слышаху слова, глаголющих своими гласами, отнести должно последующему, чтобы вышел смысл, произносящих гласы, которые были свои для слушающих, а сие значит гласы иноязычные. С последним я более согласен, потому что первое было бы чудом, которое относилось бы более к слушающим, нежели говорящим, а последнее относится прямо к говорящим, которых и укоряют, что они пьяны, из-за чего видно, что по действию духа сами они чудодействовали в произнесении гласов. Правда, достохвально было и древнее разделение гласов, когда строили злонамеренно и безбожно единогласные, на что и ныне дерзают некоторые, ибо единомыслие, нарушенное различием гласов, разрушило и предприятие. Но гораздо достохвальнее разделение, совершенное чудесно ныне, ибо от единого духа, излившись на многих, опять возводится к единому согласию. И есть различие дарований, требующие нового дарования, чтобы уметь отличить превосходнейшие из них, потому что все имеют нечто похвальное. Можно бы назвать прекрасным и то разделение, о котором говорит Давид. «Потопи, Господи, и раздели языки их». Псалом 54. За что же? За то, что возлюбили все глаголы потопные, язык льстив. Псалом 51, 6 стих. Почти явно обличает здесь Давид те языки, которые рассекают божество. Ну, а всем довольно. Поскольку же языки вещали живущим в Иерусалиме, о благовейным иудеям, парфянам, мидянам, эламитам, египтянам, критянам, жителям Ливии, Аравии, Месопотамии и моим каппадокийцам и от всего языка, и же под небесем, иудеям, если кому угодно так представить, собранным в Иерусалиме, то достоин внимания вопрос, какие это были иудеи, которого пленения, ибо пленение египетское и вавилонское было временное и давно окончилось возвращением плененных. Пленение же римского еще не было, а имело оно только быть в наказании за дерзость против Спасителя. Остается разуметь пленение, бывшее при Антиохе и случившееся незадолго до сих времен. Если кто не соглашается на мое толкование, как на неестественное, потому что пленение сие не древнее, иудеи рассеяны воном не по многим странам вселенной, но ищет толкование более вероятного, то, может быть, лучше принять следующее. Поскольку народ иудейский, как повествуется у Ездры, многократно и многими был переселяем, то иные племена возвратились в Отечество, а другие остались в пленении. И, вероятно, некоторые из сих последних, рассеянных по многим народам, пришли тогда в Иерусалим и были участниками чуда. Такое исследование предложил я для любознательных, и, может быть, оно не будет излишним. И что ни предложил бы кто приличное настоящему дню, все будет приобретением и для нас. Но время уже мне распустить собрание, ибо беседа моя довольно продолжительна, а торжества никогда не должно прекращать. Всегда же надобно праздновать ныне, даже и телесно, а впоследствии и скоро совершенно духовно, когда чище и яснее узнаем и всему основание в самом Слове и Боге, и Господе нашем Иисусе Христе истинном празднике и радовании спасаемых, с которым да будет слава и чествование Отцу со Святым Духом ныне и во веки веков. Аминь.